Глава вторая. Корабль-призрак. Ах, Мартиника, ах, Мартиника! Там все от малой до великой, от мужчины до милых дам ходят почти как Ева и Адам. Мартиника, песенка Кристине. 75 километров железной дороги на Панамском перешейке, соединявшей порт Колон на побережье Атлантики с портом Панама на побережье Тихого океана, тянулись среди темных и густых зарослей тропического леса, заливаемого дождями. Лианы обвивались вокруг стволов кокосовых пальм и банановых деревьев, между которыми росли древовидные папоротники. В желтоватой воде рек обитали кайманы. С середины апреля на перешейке наступил период дождей, который обычно продолжался до середины декабря. Проливные дожди шли почти не переставая, а температура не понижалась. В среднем она держалась на 32 градусах. Даже по ночам жара едва спадала. После тяжелого плавания, скверная погода, в третьем классе пассажиры как сельди в бочке, но в конечном счете мужчина может это выдержать. Гоген и Лаваль высадились в колонии. По дороге они заходили в Гваделупу и на Мартинику, прекрасную страну, которая их очаровала, где дешевая легкая жизнь, а люди славные, писал Гоген. Панама оказалась менее приветливой. В ту пору, когда Гоген плавал на Чили, корабли, которые шли из Атлантического океана в Тихий, должны были огибать мыс Горн. Решено было сократить этот долгий обходный путь. Основанная в 1881 году международная компания под председательством француза Фердинанда Лессепса поставила своей целью прорыть через перешеек Межокеанский канал. Около 10 тысяч рабочих уже 4 года работали на этом строительстве. Строительство канала привлекло множество людей из самых разных стран, перекупщиков, лавочников, торговцев всякой всячины. На перешейке все продавалось втридорога. За кров в самом захудалом панамском отеле Гогену и Лавалю пришлось платить каждому по 15 франков в день. Это было первое разочарование, но за ним последовали и другие. Хуан Урибе, как видно, не имел ни малейшего желания развивать свою деятельность у мальгашей. «Мой болван-зять содержит здесь магазин, и не похоже, чтобы он процветал. По случаю моего приезда он не раскошелился даже на 100 су. Словом, скряга каких мало. Со злости я у него выклинчил костюм за 35 франков, который можно продать перекупщику за 15. Но оставалось Тобога, куда Гоген с Лавалем отправились без промедления. Со стороны бухты сверкающий под солнцем остров казался именно таким, каким Гоген представлял его себе. Но, к сожалению, остров цивилизовался. Компания по строительству канала построила здесь дом-больницу для лечения и отдыха своих служащих. И туземцы поняли, что земля — ценность. С тех пор, как начали рыть канал, эти дураки-колумбийцы не уступят метра земли дешевле, чем за 6 франков. Панамский перешеек в ту пору принадлежал Колумбии. Земля совершенно невозделанная, но, несмотря на это, щедро родит. И однако ты не можешь построить себе хижину и питаться фруктами, на тебя набросятся и обзовут вором. За то, что я помочился в грязную яму, заваренную осколками бутылок и дерьмом, меня полчаса тащили через всю Панаму под охраной двух жандармов, да еще заставили заплатить пиастр. И отказаться было нельзя. Меня подмывало запустить чем-нибудь в жандарма, но расправа здесь короткая. Они следуют за тобой в 5 шагах, и если ты шевельнешься, прострелят тебе голову. В общем, сделали глупость. Придется как-нибудь ее исправлять. Но ее можно исправить только одним способом — поехать на Мартинику. Вот где было бы славное житье, писал Гоген Метте, если бы только продать во Франции на 8000 франков картин, мы всей семьей жили бы припеваючи, и ты, наверное, даже имела бы уроки. И люди там славные и веселые.